солнце на горе Голгофе, в небо устремляясь, три креста стоит, и толпа ликует, что за них мучения, тяжело страдая, сам Христос висит. На Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь не глядя, не хочешь ты его принять, его любви понять. Зов Христа сейчас звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Мир, покой и радость людям всей земли. На Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь не глядя, не хочешь ты его принять, его любви понять. Зов Христа сейчас звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, я прощу, омою кровью своей и обновлю. Идешь, мой друг.